Ну, давайте, друга, закрывайте на ключ нашу контору и пошли по домам. По домам. Глава 7. Когда на следующее утро Мейсон чуть позже 10 появился в офисе, Делла Стрит ехидно заметила: «Ну, поздравляю вас, шеф, поздравляю. День рождения? Или что-то вроде этого. Вы опоздали на встречу с ней на 5 минут. Так что принимайте поздравления». «С кем опоздал?» «С вашей долларовой клиенткой». «Она что, решила извести меня? Она звонила уже 4 раза в течение получаса. Мне дала понять, что ожидаю вас около 10. Она сказала, что позвонит ровно в 10. И это последний раз, так как больше воспользоваться этим телефоном она не сможет. Ну и что она хочет?» «Она считает, что ей нужен будет адвокат. Зачем? Доверить столь важную информацию мне она не сочла нужным». «Ну а что вы ей ответили, Делла?» «Ну, а я ей довольно прозрачно намекнула, что она язва и отрава, у которой хватает наглости после всего случившегося беспокоить вас своими сумасшедшими просьбами. В общем, шеф, вы знаете, что я могу сказать в подобных случаях. Кроме того, я сказал ей, что вы слишком заняты в настоящий момент и вряд ли найдете даже 5 минут, чтобы поговорить с ней, не говоря уже обо всем остальном, и предложил ей связаться с другим адвокатом, который менее занят и более доступен с точки зрения гонорара и прочего. И что она?» «Ну, она все это молча выслушала и заявила, тем не менее, что доверяет только вам и говорить будет только с вами». «Так, ну а в 10 она звонила? Секунду в секунду. Можно было проверять часы. Когда по радио раздался последний звуковой сигнал, она позвонила. Я сказала, что вы еще не пришли. И тут она начала заметно нервничать, но объяснить суть своего дела решительно отказалась. Ну и бог с ней. Позвонит еще раз, если очень нужно. Я почему-то думаю, что она больше не позвонит. Ну, тогда мы потеряли шанс заработать еще $1». Широко улыбнулся адвокат. «Что там у нас еще?» «Писательница. Некая миссис Брэкстон. Так. Она чего хочет?» «Вы меня сейчас затюкали со своими клиентами», — рассердилась Делла Стрит. «Они приходят, в конце концов, к вам, выкладывают свои проблемы, желая только вам лично. Ну, хорошо, хорошо. Передайте ей, — распорядился Мейсон, — что я не смогу ее принять. Пропади оно все пропадом. Я трачу кучу времени на людей, которым нужны рутинные юридические советы вместо того, чтобы заниматься настоящими делами. Уверен, что ей нужно составить брачный контракт или еще какую-нибудь пустяковую бумажку. Вы должны принять ее». Прищурила со значением глаза Делла Стрит. «С какой это стати?» — иронически хмыкнул Мейсон. Делла Стрит мягким движением рук очертила женскую фигуру. «О, неужели такая?» — усомнился Мейсон. «На таком огне мужчины сгорают. Сгорают, словно бабочки. Я думаю, что она еще та штучка». «Ну, теперь», — засмеялся адвокат, — «вы по-настоящему заинтриговали меня». «И еще мне кажется...» продолжила Делла Стрит, — «что-то страшное ее беспокоит, заботит. Она сказала мне, что хотела бы поговорить только о сугубо личном и конфиденциально. Ждет вас с 9:45. Делла, Делла, как мне нравятся красивые женщины, которых что-то очень заботит, беспокоит. А сколько ей? Ну, скажем, 23. 23. И что, действительно так красиво и опасно, а? Ну, лицо, фигура, одежда, глаза, цвет волос, даже тончайший запах духов. Словом, все, что сводит мужчин с ума. Ну, взгляните на нашу Герти в приемной. Она так и сидит с открытым ртом, забыв о телефоне. Вы меня убедили. Шутливо согласился Мейсон. Мы примем мисс Брэкстон. Но если она окажется не на высоте вашей рекламы, я буду вынужден прибегнуть к суровым дисциплинарным мерам. Вы меня поняли? Сначала посмотрите на нее. Укоризненно заметила Делла. Ну так как? Займемся сначала почтой или все же... Нет. Займемся сначала красивыми женщинами. Давайте я сюда. Не курить и пристегнуть ремни, предупредила Делла Стрит, и глубоко вздохнуть. Она приближается. Делла Стрит величественной походкой вышла из кабинета и через несколько секунд появилась с молодой женщиной. Та вошла размашистой, уверенной походкой, затем, увидев адвоката, внезапно замялась, но тут же взяла себя в руки и, подойдя к столу, холодно кивнула Мейсону. Она была именно такой, какой я описала Делла. Мистер Мейсон, представила его Делла Стрит, мисс Брэкстон. Добрый день, вежливо произнес адвокат. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю вас. Широким шагом она пересекла комнату и, сев в большое кресло для посетителей, закинула ногу на ногу, изящным движением одернула платье и обратилась к адвокату. Будьте любезны, расскажите, что же все же происходит с моей сестрой? Вопрос был задан напористо. Голос выдавал сильное внутреннее волнение. Подождите минуточку, сказал Мейсон, заметив ее стальной гневный взгляд. Я определенно не знаком с вашей сестрой. Я определенно не Элизабет Бэйн. Моя сестра Элизабет Бэйн. Натан Бэйн, ее муж. Он пытается ее отравить. Какие меры в этой связи предприняты? Еще раз обождите. Мейсон говорил медленно. Вы нагромоздили несколько телег перед лошадью.